Часть пятая. Тайна вольноотпущенника. Октябрь. С пятницы 12 по пятницу 26. Глава 39. Белый мужчина 54 лет, одетый в костюм Brooks Brothers, сидел в одном из двух своих офисов в Манхэттене и напряженно размышлял. Да или нет? Важный вопрос. В прямом смысле вопрос жизни и смерти. Потянутый, плотного телосложения, Уильям Эшбери-младший откинулся на скрипнувшую спинку стула, созерцая пейзаж за окном. Офис, в котором он сейчас сидел, был не таким стильным и элегантным, как другой в Южном Манхэттене, но зато самым любимым. Комната 20 на 30 футов находилась в историческом особняке Сенфорда в Северном Вестсайде. Само здание — собственность банка, в котором Эшбери занимал один из руководящих постов. «Да или нет?» — размышлял он. Эшбери был финансистом и предпринимателем старой школы, в том смысле, что, например, не клюнул на взмывшую до небес популярность интернета и, соответственно, ничего не потерял на недавнем обвале акций высокотехнологических компаний. Такая устойчивость к сиюминутной моде, помноженная на крупное капиталовложение в классические отрасли и, в частности, в сектор нью-йоркской недвижимости, принесла лично ему и всему Сенфорд Банк энд Траст огромный доход. Школа школой, но образа жизни он придерживался подобающего своему годовому доходу в миллион с лишним долларов, плюс бонусы, достойный воротил Соул-стрит. Имел несколько частных домов, членство в солидных загородных клубах, двух хорошеньких образованных дочерей, регулярно вносил пожертвования в ряд благотворительных обществ. Особой изюминкой был собственный груман для отнюдь нередких полетов за океан. И все же Эшбери не был типичным дельцом со страниц Forbes. Копни поглубже, наткнешься на крутого парня из Филадельфии, чей отец всю жизнь проработал на фабрике, а дедушка вел бухгалтерию у Анджело Бруно, а позже у Фила Тесты. Примечание. Речь о знаменитых гангстерах. Конец примечания. Сам Эшбери в молодости зарабатывал ножом и смекалкой и успел совершить немало такого, что в дальнейшем могло серьезно осложнить ему жизнь. Не позаботься он надежно спрятать концы. Но в 20 лет он сообразил, что если и дальше заниматься рэкетом на задворках Филадельфии, единственное, что ему светит, мелочь из кассы закусочной и шанс угодить за решетку. Занявшись более-менее тем же самым в мире большого бизнеса, он может сделать себе сказочное состояние и получить шанс на место в правительстве страны или штата. Или побороться за место мэра. В конце концов, почему бы и нет? Он закончил вечерние курсы юрфака, обзавелся лицензией на торговлю недвижимостью и, наконец, попал в банк Сенфорд. Начинал кассиром, постепенно поднимался по служебной лестнице. К нему потекли деньги, сначала тоненьким ручейком, потом все более широким потоком. Он быстро поднялся до главы самого прибыльного отдела, занимающегося недвижимостью, используя уличную хватку, чтобы обойти конкурентов как внутренних, так и внешних. Наконец, ему удалось заполучить пост главы фонда Сенфорда, отделения банка, ведающего благотворительностью, где, как он узнал, можно было свести знакомство с политиками. Эшбери вновь бросил задумчивый взгляд на пейзаж за окном. Да или нет? Жизнь или смерть? Оставаясь в душе рэкетиром с 17-й улицы Филадельфии, Билл Эшбери теперь играл с людьми посолиднее, такими как, например, Томпсон Бойд. Его имя Эшбери узнал от одного поджигателя, который имел глупость несколько лет назад спалить здание, принадлежащее Эшбери, и попасться с поличным. Когда Эшбери понял, что должен убить Женеву Сеттл, он, наняв частного детектива, выследил досрочно освободившегося поджигателя и заплатил тому 20 тысяч за знакомство с киллером-профессионалом. Подплатой засранец посоветовал Бойда. Кандидат Эшбери впечатлил. Бойд оказался жутким до невероятия, но не как уличный громила. Дело было в его спокойствии, внутренней пустоте. В глазах ни разу не промелькнуло искорки чувства, с губ не сорвалось ни одного нецензурного слова. Банкир объяснил, что ему нужно, и они сошлись на сумме оплаты — $250,000. Даже услышав такую цифру, Бойд и глазом не моргнул. Его, похоже, заинтересовало, нельзя сказать, взволновало, возможность убить юную девушку, словно он этого еще никогда не делал. Поначалу казалось, что Бойд вот-вот завершит дело, и неприятностям Эшбери придет конец. Затем неожиданный крах. Бойда вместе с его сообщницей Фрейзер арестовали. И теперь Эшбери размышлял. Да или нет? Стоит ли ему самому убить девчонку? С присущим ему подходом к делам он взвесил возможные риски. В вопросах убийства Бойд разбирался, знал приемы расследования преступлений, умел подстроить мотив, чтобы пустить полицию по ложному следу. Придумал несколько вариантов, как сбить сыщиков с толку. Сначала покушение на изнасилование, что не сработало. Затем задумка оказалась изящнее. Он посеял семена там, где они наверняка должны были дать всходы. Террористическая угроза. На пару с сообщницей он нашел какого-то араба, который развозил закуски по лоткам и кафе в окрестностях ювелирной биржи. Здание напротив того, где планировалось убить Женеву Сеттл. Бойд понаблюдал за ним и выяснил, на каком фургончике разъезжает араб. Затем вместе с помощницей изготовил ряд фальшивых улик. Чтобы представить дело так, будто араб-неудачник, решил взорвать биржу и заказал Женеву, потому что та видела, как он готовил теракт. Бойд стащил обрывки офисной бумаги из мусорного бака позади ювелирной биржи. На одном он начертил карту улицы, на другом написал записку-заказ на убийство Женевы. Как ее написал бы араб. В этом помог веб-сайт по арабскому языку, чтобы запутать копов. Специально испачкал листки шаурмой и фалафелем. Он собирался оставить их на месте покушения, но все вышло даже удачнее. Детективы нашли их на конспиративной квартире Бойда, что только придало правдоподобие теории о теракте. Бойд не планировал усложнять шараду, но затем из полиции сюда, прямо в здание фонда, заявилась эта чертова Сакс, чтобы порыться в архивах. Эшбери до сих пор вспоминал, как вынужден был, сохраняя беззаботное выражение, болтать с рыжеволосой. Только огромным усилием воли он сдержался и не спросил, что она ищет. Он позволил ей взять выбранные материалы, а когда она ушла, проверил записи по каталогу, но не нашел ничего настораживающего. Тем не менее, само ее появление здесь и тот факт, что она искала какие-то материалы, подсказало банкиру, что копы не взяли террористический след. Эшбери незамедлительно связался с Бойдом и велел добавить истории достоверности. Киллер купил самодельную бомбу у поджигателя, который их свел, и подложил ее в фургончик араба вместе с письмом, адресованным «Таймс», каким-то напыщенным бредом насчет сионистской угрозы. Сразу после этого Бойда арестовали, но его сообщнице, чернокожей женщине из Гарлема, удалось привести бомбу в действие, и полицейские, наконец, заглотили наживку о теракте. А так как араб погиб, с девчонки должны снять защиту, что давало возможность Алине Фрейзер доделать работу. Но копы и здесь ее обошли, взяли на месте покушения. Теперь оставался главный вопрос. Верят ли копы, что теперь девушке больше ничего не грозит? Он решил, что если они и не поверили до конца, то бдительность, во всяком случае, потеряли. Какова, следовательно, степень риска попробовать самому? Минимально. Женева Сеттл умрет. Остается найти возможность. Бойд говорил, что она куда-то перебралась из квартиры в Гарлеме. Единственная зацепка — ее школа. Эшбери спустился в фойе. Затем пешком дошел до Бродвея, отыскал телефон-автомат. Всегда пользовался таксофонами, никаких абонентских линий. И уж тем более сотовых. Спасибо Томпсону. Узнав номер в справочной службе, он позвонил в школу. «Школа Лэнгстона Хьюза», — ответил из трубки женский голос. Эшбери посмотрел на стоящий неподалеку грузовой фургончик и сказал секретарше. «Говорит детектив Стив Мэйси из полицейского управления. Мне надо связаться с кем-нибудь из администрации». Через секунду его переключили на заместителя школьного директора. «Чем могу быть полезен?» — раздраженно спросил мужчина. Вдалеке слышался гул не менее дюжины голосов. Эшбери терпеть не мог школу, когда учился. Банкир снова представился полицейским, затем сказал. «Я занимаюсь доследованием инцидента с участием одной из ваших учениц. Женевы Сеттл, кажется». «Ах, да. Это та, что проходит свидетелем? Правильно?» «Точно. Мне надо привезти кое-какие бумаги. Окружной прокурор будет предъявлять обвинение некоторым участникам дела, и нам потребуется ее подпись под свидетельскими показаниями. Могу я с ней поговорить?» «Разумеется. Одну минутку». Последовала пауза, пока мужчина спрашивал у кого-то про расписание девушки. Эшбери услышал, что ее не будет, затем голос в трубке вернулся. «Сегодня она освобождена от занятий. Будет в понедельник». «Вот как? Она сейчас дома?» «Подождите минуточку». Другой голос принялся что-то объяснять. «Ну, пожалуйста», — мысленно умолял Эшбери. В трубке вновь раздался голос замдиректора. «Один из ее учителей предположил, что она сегодня в Колумбии готовит материал для доклада». «Вы имеете в виду университет?» «Да». «Попробуйте дозвониться до профессора Маттерса». «Простите, но имени сказать не могу». Голос звучал рассеянно, но чтобы не дать собеседнику повода перезвонить в полицию и проверить легенду, Эшбери небрежно сказал. «Ну тогда вот что. Я просто позвоню офицерам, которые ее охраняют. Спасибо». «Да, всего доброго». Эшбери повесил трубку, оглядывая оживленную улицу. Он хотел только узнать ее адрес. Но теперь дело выглядело еще проще. Хотя директор не удивился, когда Эшбери упомянул охрану, значит, она по-прежнему под присмотром. Придется это учесть. Он позвонил в приемную университета, где ему сообщили, что профессор Маттерс будет на месте с часу до шести дня. как долго там пробудет Женева. Хорошо бы большую часть дня. Ему предстояло еще многое сделать. В половине пятого того же дня Уильям Эшбери вел BMW М5 по Гарлему, осматриваясь по сторонам. Он не воспринимал район в понятиях культурных или расовых признаков, видел только его потенциал. Для него достоинство человека определялось способностью вовремя погасить долг, а точнее расплатиться за аренду или по закладной в рамках проекта по обновлению жилья, куда банк Сэнфорд вложил средства. Был ли заемщик черный, латиноамериканец, белый или азиат, наркодилер или служащий рекламного агентства, значения не имело. Лишь бы тот подписывал ежемесячный чек. Двигаясь по 125-й улице, Эшбери как раз проехал мимо здания, реконструкцию которого финансировал его банк. Со стен дома исчезли граффити, внутренности зияли пустотой, на первом этаже штабелями лежали стройматериалы. Бывших жильцов побудили освободить помещение. Несогласных переубедили. Несколько новых съемщиков уже подписали дорогие контракты аренды, хотя работы закончатся только через полгода. Эшбери свернул на оживленную улицу, разглядывая, чем здесь торгуют. Нет, не совсем то, что нужно. Он двинулся дальше. День выдался хлопотный. Покинув свой офис в здании фонда Сэнфорда, он заехал в свой загородный домик в Нью-Джерси, открыл шкаф, где держал оружие, и достал крупнокалиберную двухстволку. На верстаке в гараже отпилил оба дула, оставив только обрез всего дюймов 18 длиной. Задача стоила ему 6 сломанных дисков электропилы. Выбрасывая обрезок в пруд позади дома, на миг задумался, что на этом месте его старшая дочь будет праздновать свадьбу в следующем году после окончания университета. Он долго стоял, не сводя взгляда солнечных бликов на холодной голубой воде. Потом зарядил обрез, положил его в картонную коробку, бросил туда же несколько запасных патронов и прикрыл сверху старыми книгами, журналами и газетами. Другой бутафории не понадобится. Все равно Женева с профессором не доживут до того, чтобы заглянуть внутрь. Надев поверх костюма спортивную куртку, прилизав волосы и водрузив на нос очки для чтения, лучшая маскировка, которую он смог придумать, Эшбери проехал по мосту Джорджа Вашингтона и направился в Гарлем. «Так, ну-ка...» Банкир остановил машину, вышел и направился к уличному торговцу, черному исламисту, у которого купил мусульманскую шапочку куфи. Торговца это, похоже, ничуть не удивило. Рукой в перчатке... Томпсон снова «спасибо». Эшбери забрал шапочку и возвратился к машине. Затем, пока никто не смотрел, нагнулся и потер шапочкой землю у стойки телефона-автомата, где, как он решил, за последнюю пару дней побывало немало народу. Материал соберет грязь и другие вещественные улики, в идеале парочку волосков, которые дадут полиции еще несколько ложных следов, указывающих на связь с террористами. Затем внутренней стороной шапочки он обтер трубку вокруг микрофона, собрав образцы слюны и пота для анализа ДНК. Сунул куфи в коробку с обрезом, книжками и журналами, сел в машину и поехал к холмам, на которых возвышался Колумбийский университет. Отыскав старое факультетское здание, в котором приютилась кафедра Матерса, Эшбери заметил стоящую напротив входа полицейскую машину. За рулем сидел коп и внимательно наблюдал за улицей. Значит, охрану с нее не сняли. Ну да невелика беда. Ему приходилось разруливать ситуации покруче, будь то на грязных улочках Южной Филадельфии или в конференц-залах на Уолл-стрит. Внезапность лучшее преимущество. Когда делаешь что-то неожиданное, можно добиться потрясающих результатов. Не останавливаясь, он проехал дальше, затем развернулся и встал у задней стороны здания. Машина скрыта от посторонних глаз и направлена носом к выезду, чтобы быстро отсюда убраться. Эшбери вылез и огляделся. «Да, все должно получиться. Можно пробраться вдоль стены, затем незаметно проскользнуть через главный вход, пока коп будет смотреть в другую сторону. Что до маршрута ухода, сзади есть дверь, плюс два окна на первом этаже. Если коп, услышав выстрелы, бросится к зданию, можно будет снять его через окно из фасадных окон. Так или иначе, останется время подбросить улику, шапочку Куфи и добежать до машины, прежде чем появится подкрепление». Эшбери нашел таксофон, набрал номер университетского коммутатора. «Колумбийский университет», — ответил голос. «Профессора Матерса, пожалуйста». «Минутку». «Алло». В раздавшемся голосе сквозили нотки негритянского выговора. «Профессор Матерс?» «Он самый». Вновь от лица Стива Мэйси Эшбери представился писателем из Филадельфии, изучающим кое-какие материалы библиотеки Лемона. Фонд Сенфорда выделял подобным организациям немалые деньги. Эшбери бывал там на мероприятиях и мог, если потребуется, ее описать. Затем он сказал, что узнал от одного из библиотекарей, будто Матерс интересуется историей Нью-Йорка XIX столетия, в частности, временем после войны Севера и Юга. «Правда ли это?» Профессор удивленно хохотнул. «Действительно, так и есть. Хотя не для себя лично. Помогаю одной школьнице подобрать материал. Она как раз у меня». «Слава Богу! Она все еще там. Можно покончить с этим раз и навсегда и спокойно жить дальше». Эшбери объяснил, что привез из Филадельфии множество материалов. Не захотят ли девушка с профессором на них взглянуть? Матерс ответил, что определенно посмотрит. Поблагодарил его и спросил, когда было бы удобнее встретиться. Когда-то 17-летний Билли Эшбери напоминал престарелому лавочнику, приставив ему к ноге нож, что прошел срок платить за крышу. И если тот немедленно не расплатится, то за каждый просроченный день лезвие оставит на ноге дюймовый след. Таким же спокойным голосом, как тогда, он сказал Матерсу: «Я уезжаю сегодня вечером, но мог бы заскочить к вам прямо сейчас. Вы можете сделать копии, если понадобится. У вас есть ксерокс?» «Да-да, есть. Через несколько минут буду». Он повесил трубку, сунул руку в коробку, с легким щелчком снял ружье с предохранителя и направился к зданию, шагая сквозь миниатюрные вихри осенних листьев, которые поднимал и кружил холодный ветер.